428. Матерь Агни-йоги. Напоминаем, чтобы прочно утвердить это в сознании, что огненная лестница света, имеющая 366 ступеней днем и 366 ступеней ночью, дает человеку каждодневно возможность подниматься по ней. Лестница не имеет конца, ибо ведет беспредельность. Идущий с владыкой восходит по ней. Каждый день в луче его посылаются новые возможности. Каждый день нов, и дух обновляется этой новизной в лучах каждого утра.